Последствия греха прародителей. Грехопадение первых людей, возомнивших себя богами, привело к тому, что в природе человека произошли изменения онтологического характера. У святых отцов они именуются первородным повреждением. Святитель Василий Великий. Наследственной порчей. Преподобный Макарий Египетский, даже грехом в западном богословии, а затем и в нашем первородным грехом. Плоть человека, тело и душа стала по выражению отцов дебелой, облеченной в одежды кожаные. Бытие, глава 3, стих 21. О том, какие это изменения, ясно говорит преподобный Максим Исповедник. Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества. Эти три свойства стали неотъемлемыми в природе человеческой. С ними рождаются все люди. Должен, однако, заметить, что эти изменения природы носят чисто конститутивный характер, а не духовно-нравственный, хотя и оказываются той зыбкой почвой, на которой человек легко соскальзывает ко греху. Что понимается под страстностью? Если духовное тело не могло страдать, то ставшая дебелой плоть подвержена всевозможным страданиям как тела, так и души. Славянское слово «страсть» означает, в частности, страдание. Отсюда страсти Христовы. Хорошо объясняет это преподобный Иоанн Дамаскин. Естественные же и беспорочные страсти – суть не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления первых людей, как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Но эту первородную страстность, не греховную, не укоризненную, по выражению преподобного Максима Исповедника, необходимо отличать от страстности греховной, которая возникает в человеке в результате совершаемых им грехов, исследованию порочной наследственности. Святитель Григорий Ниссский так объясняет возникновение греховных страстей в человеке. А раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. Что такое тленность? Посмотрите на ребенка и старца. Вот он, процесс тленности. Вот что она делает с человеком. И, наконец, тело человека стало смертным. Таковы три главные болезни, которые возникли в нашей природе вследствие грехопадения прародителей и передаются всем людям без исключения. Они все вместе неудачно названы первородным грехом. Ибо в данном случае слово «грех» означает, как видим, не личную виновность каждого из потомков Адама за его грех, а единую для всех поврежденность. Болезненность человеческой природы. Но кроме первородного и личного грехов есть и родовой. Родители и предки наделяют своих потомков болезнями не только телесными и психическими, но и духовными, например, ярко выраженной завистью, гневливостью, алчностью и так далее. Все люди рождаются с ними, но проявляются они в каждом человеке по-разному. И хотя за эти прирожденные болезни человек не отвечает перед Богом, однако за отношение к ним, борется ли он с ними или, напротив, развивает их, нравственно ответственен. Эта наследственная греховная страстность и называется родовым грехом. Только один Иисус Христос имел совершенно непорочную природу, то есть не только сам не согрешил, но и был изъят из потока родового греха в силу рождения от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Об этом говорят святые отцы. Например, святой Григорий Палама. Христос был единственным, незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. Таким образом, три совсем разные явления называются одним и тем же словом «грех». Но грехом в прямом смысле слова является только грех личный. Первородный же и родовой именуются грехом в переносном значении, поскольку они являются наследственной болезненностью, а не тем личным деянием, за которое только человек бывает ответственен. Непонимание этого терминологического различия ведет к серьезным вероучительным заблуждениям, одно из которых касается воспринятой Богом словом человеческой природы и отсюда главнейшего христианского догмата – смысла жертвы Христовой. При трактовке первородного греха как виновности всех людей – учение католической церкви – делается и ложный вывод, что Бог Слово воспринял не нашу грешную природу, а первозданную, нестрадательную, несмертную, нетленную природу первого Адама. Так учили осужденные вселенскими соборами монофизиты, монофилиты, автартодокеты. По учению, например, ересиарха автартодокетов Юлиана Галикарнасского, при воплощении Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости. Это, на первый взгляд, чисто умозрительная ошибка, в действительности, оказывается, приводит к роковым для христианства последствиям, к фактическому отрицанию смысла крестных страданий Христовых. Прежде всего, как же мог страдать и умереть Христос, если Он обладал природой нестрадательной и несмертной? Утверждение автартодокетов, как осужденного Вселенским собором Папы Гонория, о том, что Христос во время земной жизни каждый раз каким-то особым актом делал свое тело алчущим, жаждущим, плачущим, страдающим, наконец, смертным, выглядит фантастической игрой. Против этого со всей силой вооружался преподобный Иоанн Дамаскин. «Итак, — писал он, — подобно безумному Юлиану и Гайяну говорить, что тело Господа было нетленно прежде воскресения, нечестиво. Ибо если оно было нетленно, то не было одной и той же сущности с нами, а также и призрачно произошло то, что, говорит Евангелие, случилось. Голод, жажда, гвозди, прободение ребра, смерть. Если же это случилось только призрачно, то и таинство домостроительства было ложью и обманом, и он, по-видимому, только, а не поистине, сделался человеком. И призрачно, а не поистине, мы спасены. Но нет. И те, которые говорят это, да лишатся участи в спасении. Действительно, если Сын Божий уже в воплощении исцелил человеческую природу, восприняв ее бесстрастной, нетленной, бессмертной, то крест становится ненужным. Так упраздняется главное в христианстве – крестная жертва Христова. Утверждается прямое крестоборчество. Потому святитель Афанасий Великий, возмущенный тем, что некоторые приписывают воспринятой Сыном Божиим человеческой природе первозданные свойства, писал: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Тоже утверждало великое множество отцов. Например, Григорий Богослов. Он, Христос, утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Святой Ефрем Сирин. Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. Григорий Палама. Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Выражением литургического понимания данного вопроса является, например, заамвонная молитва на литургии прежде освященных даров в Великий Понедельник в Иерусалиме. В ней есть такие слова: «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашу восприемой природу, не причастен бы иси страсти по божеству природы, аще бы не облекал сии си страстное наше и смертное естество вольно». В богослужениях нашей Церкви содержится множество подобных текстов. Например, «Воскресный Октаих», глаз 6, 3 канон, 3 песни. «Минея 4 января» в каноне на повечерии. Песнь 9, тропари 1 и 3. «Минея 5 января» на повечерии. Песнь 5 и 8. Святые отцы говорят, что Сын Божий соединился с человеческой природой во всем подобной нашей, кроме греха, то есть хотя и с первородным повреждением, но без родового греха, и потому духовно совершенно чистой. Потому именно крестными страданиями, а не воплощением, Господь исцелил это повреждение человеческого естества и воскресил его. Об этом читаем в послании к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, Иисуса Христа, совершил, сделал совершенным, через страдания». Послание к евреям, глава 2, стих 10. Потому преподобный Максим Исповедник и писал: «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Смертность, тленность и подверженность страданиям, свойства падшей человеческой природы являются тем наростом, кожаными одеждами, Бытие, глава 3, стих 21, на здоровом теле, который Господь исцелил воспринятый им человечности, и таким образом, став новым Адамом, открыл врата Царствия Божия для всех живых и умерших, способных к новому, уже духовному рождению. Поэтому в бытии человека смерть тела является тем актом, который оперирует этот нарост для получения нового тела. Христианство учит о будущем всеобщем воскресении, в котором благодаря жертвенной смерти и воскресению Христа природа человека восстанет исцеленной, славной, духоносной. Это исцеление можно видеть уже на Божией Матери, которая, пройдя через врата смерти, была взята на небо в новом духовном теле. Должно при этом отметить, что в католичестве и в протестантизме по этим и многим другим вопросам, как вероучительного, так и духовного характера, понимание грехопадения, повреждения человеческой природы, жертвы Христовой, условий спасения, таинств, посмертного состояния души, молитвы, молитв за усопших, духовной жизни, множество прямых заблуждений принципиального характера.